Глава 13. Жаль, что я сам не видел оба взрыва. Пришлось вернуться в Испандер, чтобы безопасно прибыть в место его назначения. Нечего мне слишком долго торчать в небесах, я же не птица, чтобы свободно летать. И ни один из тех грандмагов, что умеют это делать. И когда вылез, был далек от того, чтобы сразу смотреть на результат. Я же во вражеском тылу. Мне нужно вначале убедиться, что я в безопасности. Осмотревшись, убедился, что все в порядке. Упал я близко к вражескому тылу, но на меня никто не смотрит. Все смотрят в ту сторону, в которой я только что поактивничал, при помощи большого количества взрывчатки. Видать, знатно рвануло. Внешне не хуже, чем при мощном заклинании грандмага. Но обе стороны знают, что на том участке нет никаких грандмагов. Вернее, теперь наши враги так уже в этом не уверены. Вот и отлично. Пусть как следует поволнуются. Два броска эспандера, и я уже намного глубже во вражеском тылу. Да еще и забрался на высокий холм, откуда есть хороший обзор. Очень удачно сверкнула мощная молния, позволив мне посмотреть на дело своих рук, несмотря на продолжавшийся ливень. Ага, все сработало, как я и ожидал. Часть холма обрушена, на оставшейся осталось значительно меньше магов противника, а никакого барьера на ней больше нет, а наша группировка напротив места взрыва активно долбает по яме, образовавшейся на месте бывшего склона холма. Видимо, туда свалились маги противника, убитые, раненые или ошарашенные близким взрывом, и наши спешат добить уцелевших. Тоже неблагородно, но ведь никто не отказывается от такого способа ведения боевых действий. Ну ладно, тут я сделал все, что мог. Подобравшись поближе к магам, лишившимся разрушенного взрывом барьера, вражеский архимаг по каким-то причинам так и не скостовал пока новый, и этим следовало воспользоваться, я послал в ближайшего ко мне мага ледяную каплю, а потом ледяную глыбу, после чего немедленно покинул место, с которого атаковал при помощи эспандера. За исход своей атаки я не переживал. Если этот маг заметит мою ледяную глыбу и вернется, то она попадет в другого мага. Они слишком кучно там столпились. Но вот после этого они расстроятся и обрушат всю свою мощь на того, кто атаковал их в спину. Вот и хорошо. Я специально использовал ледяную глыбу, а не огненную удавку, потому что мне и нужен был такой эффект. Они начнут охотиться за мной, а наша группа магов, расположенная напротив них, сможет использовать этот момент, чтобы нанести им серьезный ущерб. Авось они так и сделают, они будут щелкать клювом. Выскочив из эспандера в 20 метрах от старта, в небольшой ложбинке, которая, по моим расчетам, скроет меня от группы разозленных моей атакой вражеских магов с холма, я хотел еще дальше удалиться от них дополнительным броском эспандера. Как вдруг кто-то схватил меня за ногу. Я и испугаться не успел, как услышал шепот «Помоги!». Один из мертвецов, между которых я уверенно перемещался в последние минуты, оказался вполне себе еще живым, просто был ранен. Причем я, даже несмотря на дождь, опознал его высокий чин полковника по ярким красным лампасам на форме, немного светящимся даже в темноте. Такая уж краска используется для формы высоких чинов, и понял, что это наш полковник, а не вражеский. Эх, адские демоны, это серьезная должность в армии, придется отвлечься от такой любимой мной миссии охоты за врагами и начать спасательную операцию. Правда, в том случае, если его еще вообще можно спасти. А если он вот-вот умрет, и я не в силах как-то ему помочь, то хоть спрошу, что передать его родным. Иначе поступать нельзя, любой воин может оказаться в такой ситуации. «Куда ранен?» — спросил его, аккуратно отцепляя руку от ноги. «Голова!» — прошептал он. «И все?» — удивился я. «Все. Я из могучих. Был полковник Гансел». «Вот же, блин! Объяснил, понимаешь, почему все, кроме головы, цело? Ну да, зерна регенерации сработали. И не придерешься, сам же спросил. Полковник из клана моих кровных врагов. Добить? Не я же его ранил, чтобы добивать. Не смогу, слишком подло. Бросить здесь — то же самое. Эх, придется спасать. И глупо вроде бы. Он же потом, выздоровев, может ударить в спину. Но иначе нельзя. Я сам отправил главе клана предложение о перемирии на время войны. Ответ еще не получил. Ну а вдруг он согласился? И самое главное, мы с этим полковником сейчас в одной армии. Сражались в одной битве с общим врагом. Значит, прежде всего он свой, а потом уже враг. Так, и как его спасать? Хватка руки сильная, ощутил на ноге, а вот голос слабый, прерывистый. Ранение в голову явно тяжелое. Он вообще идти сможет? Скостовал на него несколько раз общее лечение. Лучше, чем ничего, но серьезной поддержки в лечении основной раны не окажет. И тут я кое-что припомнил. Лежи. Не брошу, сейчас вернусь. И веди себя очень тихо, мы во вражеском тылу. Я помчался в ту сторону, где видел недавно вражеского лекаря. Увы, там, где в прошлый раз видел лекаря, его уже не было. Но это еще ничего не значит. Он может быть совсем рядом. Но под этим ливнем его трудно увидеть. Метнул эспандер на 20 метров влево, вылез, осмотрелся. Нету. Снова метнул. Нету. Третий раз подальше от рядов выскочил почти у него из-под ног, напугав. Он аж отшатнулся, но никакой агрессии не проявил. Сразу видно, что точно лекарь. Боевой маг уже бы в меня чем-нибудь острым бы тыкал. «Лекарь, верно? Помоги, там раненый лежит. Я хорошо заплачу». «Где?» «Вот настоящий лекарь. Никаких бормотаний, откуда ты появился, да как я тебя не заметил, не отвлекается. Правда, не совсем ясно, услышав про деньги или про то, что может кому-то помочь. Повел его к полковнику. Вот сейчас будет важный момент. Он же тоже заметит светящиеся лампасы. На форме их армии таких нет. Будет ли лечить или атакует меня? Какой у него разряд, я без понятия. Одет дорого, может быть и высокий». Архимаг вряд ли, но раз бродит прямо около линии фронта безбоязненно, либо храбрец, либо имеет 12-й разряд с хорошей пассивной защитой. Мне его разве что при помощи браслета магу удара можно одолеть, и то, если он с первого удара со мной не покончит. Внимательно слежу за ним, пока он осматривает раненого при помощи диагностического заклинания. Потом кивает и прикладывает руки к голове. Фух, пронесло. Согласился лечить. Но многие лекари именно таковые, готовы на войне лечить всех раненых. Хотя попадаются и уроды, которые воротят нос от раненых с другой стороны. Ну, а я тем временем подвернул шарф так, чтобы он закрывал нижнюю часть моего лица. Вылечит лекарь полковника, и, допустим, мне его удастся перетащить обратно к нашим. Чему мне, если он окажется неблагодарной сволочью, чтобы он знал, кто его спас? Тем более, что он из клана моих ярых врагов. Полковник же может ходить и выражать подозрение, что я не так прост, как хочу казаться, а иначе что я делал за линией фронта? С ним-то все понятно, он участвовал в битве с самого начала, вот оказался после ранения в тылу. Но он же узнает, что я прибыл после того, как линия стабилизировалась. Так что совершенно непонятно, зачем-то я отправился к врагам в тыл. А вдруг я засланный ими агент, который отправился отчитываться по собранной по нашей армии информации перед своими хозяевами и на обратном пути подобрал раненого, чтобы снискать благодарность знатного человека, получить награду от руководства армии и улучшить для себя возможности по шпионажу. В качестве доказательства шпионской версии могут рассмотреть и тот факт, что помощь полковнику добровольно оказал вражеский лекарь, которого я привел, находясь во вражеском тылу, как ни в чем не бывало. Звучит параноидально, согласен, но сейчас война, а озвучивать все это будет целый полковник. Даже если и не поверят, то все же сомнения в мой адрес появятся. Так что этого, как его, Гансела спасу, но сообщать, кто я, ему не буду. 5 минут заняло лечение. Рядом с линией фронта, под дождем, с постоянными взрывами в 2 десятка метров от нас. Лекарь ни разу даже не вздрогнул, а я специально стал так, чтобы заслонять его с раненым от линии фронта. Если у него 12-й разряд, то опрометчивое решение. Он намного лучше защищен, чем я. Но он пошел мне навстречу, это дорогого стоит. Точно знаю, что я враг, раз уж привел его лечить врага. До этого он мог еще сомневаться. Форма у меня совсем неопределенная, неуставная, да и вся в крови. В такой мог быть и маг с его стороны, а вот теперь ему уже все полностью ясно. «Он вне опасности», — наконец сказал лекарь, — «но рана была очень опасной. Последствия будут длительные». «О, Точно 12-й разряд. Только такой лекарь мог за 5 минут вылечить тяжелую рану в голову. Сколько я вам должен? Полез я в сумку за золотом. Нисколько. Я могу вылечить вражеского офицера бесплатно из гуманных соображений. Но если возьму за это деньги, это будет уже преступлением. Что же, сэр, в этом случае примите мои заверения в благодарности и уважении. Раскланялся я, не спуская с него глаз. Всякое бывает. Вдруг сочтет гуманитарную миссию выполненной, как оно и есть, вспомнит, что мы в разных армиях, воюющих друг с другом, и нападет на меня. Я так вообще здоров и не его пациент. Но нет, кивнув в знак того, что услышал меня, он развернулся и медленно пошел в сторону тыла. «Спасибо», — хрипло произнес ему вслед пациент. «Хрипло, но не так обессиленно, как когда поймал меня за ногу. Но мне теперь осталось придумать, как доставить излеченного, но все еще страдающего от последствий тяжелой раны офицера к своим». «Полковник, как ты? Идти сможешь?» — спросил его, решив отложить церемонии до того, как вернемся к своим. Он тоже, видимо, считал так же, поскольку ответил смирно, хотя и явно догадался по моему голосу, что я зелен, как молодая трава, и не могу иметь высокий чин. Ну и из чувства благодарности тоже, я думаю, не стал ругаться. Что я его спасаю, пока что успешно, он уже понял. «Смогу, но голова очень кружится», — ответил он. «Тогда идти будешь под руку со мной, а в остальном будешь ползти за мной, хорошо?» — проинструктировал его я. «Хорошо», — послушно ответил офицер. Естественно, первым делом я вспомнил про тот отрезок в пылающем лесу, что недавно лично расчистил от 3 магов и 2 солдат. Если враг еще не обнаружил это и не послал туда новое подразделение прикрыть дыру в линии фронта, то это неплохое место, чтобы начать двигаться к своим. Тем более, учитывая силу ливня, там сейчас пожар должен сильно ослабеть, и пространство для маневра еще расширится. Так, надень еще на шею новый защитный артефакт. Я достал один из трофейных из сумки и протянул полковнику. Тот отказался, сказав: «Мой в порядке. Как раз зарядился, пока я валялся без чувств». «Хорошо, тогда выдвигаемся», — скомандовал я и взял его под руку. Да, качало его знатно, я сразу это почувствовал. Так и вело из стороны в сторону, пока мы тихонько пробирались к тому самому месту, где я оставил 5 трупов. Когда подобрались на дистанцию, с которой хоть что-то можно было разглядеть, я беззвучно выругался. В том закутке уже двигались какие-то фигуры. «Гансел, у тебя же 11-й разряд, верно?» — спросил я своего подопечного. — Верно, — удивленно подтвердил он. — Ну да, не может понять, откуда мне это известно. А я просто прикинул, на местности, на которой я его нашел, не заметил следов никакого мощного заклинания ни уровня Грандмага, ни Архимага. Такого, что могло бы снять пассивную защиту с мага 12-го разряда и нанести такую рану. А мага 10-го уровня или еще ниже вряд ли бы сделали полковником в таком молодом возрасте. Отсюда и сделал выводы. Не став развивать эту тему дальше, я сказал: «Нам нужно прорываться вон через тот участок впереди, на котором сейчас суетятся 2 мага и 2 солдата. Ты как, в состоянии скостовать что-нибудь серьезное на одного из магов?» «Не уверен, что попаду», — честно признался офицер. «Качает меня сильно и в глазах двоится». «Ну, тогда я сам, а ты будь на подстраховке. Если что-то пойдет не так, жахнешь чем-нибудь убойным по моей команде в указанном направлении, и будем надеяться, что все же попадешь». Прежде чем действовать, пришлось обождать. Солдаты по команде магов сложили из тел убитых бруствер, который хоть частично будет защищать их от атак с фронта. Мне это понравилось. Стало понятно, что они не поняли, что их предшественников ликвидировали со спины. Дождавшись, когда они активно включились в перестрелку с нашими, убрал обычной стрелой, всадив ее в затылок солдата, оказавшегося на самой задней позиции. После чего послал ставшую привычной этой ночью комбинацию из ледяной капли и огненной удавки в мага, который после гибели солдата оказался крайним. Маг оказался неожиданно крепким и смог устоять с огненной удавкой на шее, а потом привлек внимание своего коллеги, стукнув по его спине древком копья. Тот обернулся и застыл от удивления при виде огненной удавки на шее своего напарника, уже рухнувшего на колени. «Атакуй!» — велел я полковнику. Худо-бедно, но он попал в цель самым мощным заклинанием 11-го разряда — роем ос. Ну, естественно, это были не настоящие осы. Название заклинания из области магии огня получило за внешнюю похожесть атаки на полет роя ос. В направлении цели летело несколько десятков небольших, но с очень сильной пробивной способностью огненных капель. В других стихийных магиях были схожие заклинания 11-го разряда — летящие капли в магии воды, рой камней в магии земли и облако льдинок в магии льда. Что хорошо, так это то, что заклинание широкое, занимает аж 2 с лишним метра, так что даже задев краешком вражеского мага, он его уложил. А я достал последнего солдата воздушным копьем. На лук больше полагаться было нельзя. Я почувствовал, что тетива, даже будучи навощенной, слишком ослабла под воздействием дождя. Все, теперь дорога была расчищена. На несколько десятков метров можно будет углубиться в расположение врага. Дотащил офицера до трупов, потом велел ползти в сторону наших позиций. Как я и рассчитывал, сильнейший ливень затушил пожар. Теперь ползти будет в целом безопасно, не то что до него, когда тут все было раскалено после пожара. Нет, обжечься все равно можно будет, если слишком углубишься в слой пепла, докопавшись до непромокшего раскаленного слоя при неловком движении. Но это уже терпимо и легко лечится. Полковник отправил вперед, чтобы он не видел, что я буду грабить трупы. Не оставлю же я трофеи валяться без пользы. Это было бы бесхозяйственно. Закончил с этим быстро, захватив 5 амулетов и пару кошелей с золотом. И, быстро двигаясь на четвереньках, догнал добросовестно ползущего полковника. Он немного забрал в сторону из-за своих проблем с головой. Пришлось возвращать его на нужную линию. Я пополз вперед, договорившись с ним, что буду периодически останавливаться и ждать, когда он коснется рукой моего сапога, подтверждая, что не сбился с пути. Тихо, но жестко напомнил двигаться как можно медленнее. Если нас обнаружат, что свои, что враги, то тут же атакуют. Враги поймут, что кто-то их скрытно навестил и возвращается к себе, такое никто не любит. А наши решат, что к ним подбираются вражеские лазутчики. Ясное дело, тут же оказалось, что полковник не очень хорош в скрытном пластунском передвижении. Он рвался домой, двигаясь слишком быстро, и то и дело тыкался в мои сапоги. Пришлось разок легнуть его по руке, напоминая, что спешка убийственно опасна. И только после этого он сбавил скорость. Подлечишь тут на свою голову, а потом хлопот с ними полон рот. Чем ближе к нашим, тем больше трупов. Да уж, сразу понятно, кто несет большие потери сегодня. Но уже хорошо то, что за время моей прогулки во вражеском тылу линия фронта не изменилась. Вовремя мы подошли с нашим, еще не успевшим набрать полный штат, 3-м корпусом. Выручили 1-х 2 принцев от полного разгрома. Ощутил законную гордость от сделанного вклада в эту войну. Если бы не мои сигнальные артефакты, ночное нападение на 3-й корпус могло бы увенчаться успехом. И тогда приходить на помощь было бы некому. А вот что значит многолетний военный опыт участия в самой жестокой войне, которое когда-либо вело человечество с теми, кто задумал его полное порабощение. Высшие демоны хотели сделать из нас скотину на убой, и у них практически это получилось. Нет, любой ценой я не должен допустить такого сценария в этот раз. Усмирив рвение полковника как можно быстрее выбраться к своим, мы смогли передвигаться между трупами так медленно и осторожно, что получилось как следует удалиться от вражеских позиций. Когда до наших оставалось 10 метров, я крикнул в полголоса. «Ребята, свои! Веду раненого полковника Гансела!» Повезло, кто-то там на позиции знал такого. Без дальнейших расспросов нам также негромко крикнули. «Ползите к нам, аккуратно, господин полковник, скоро сможем прикрыть». Через несколько шагов обнаружил, что над нами опустился пузырь барьера. Действительно не подвели, прикрыли. Тут же, вскочив на ноги, подхватил полковника и буквально поволок на себе к нашим. передал его на руки подскочившим солдатам и тут же зашагал в сторону. Судя по радости, с которой встретили полковника, его тут хорошо знали. На то, что я ушел, никто и внимания не обратил. Да, совсем не пуганные, и войны не знают. Это же прекрасный способ для вражеского разведчика проникнуть в ряды вражеской армии. Находишь раненого офицера вражеской армии, слегка подлечиваешь, чтоб сразу не помер, но плохо соображал, и вот таким макаром спокойно проникаешь на позиции противника. Любого, кто приходит из-за линии фронта, нужно тут же передавать в руки разведки для тщательного допроса и выяснения, откуда он такой красивый взялся. Только сокрушенно покачал головой, направившись бегом на наши позиции. Ливень закончился, едва мы вышли к нашим, как по волшебству. Только что лил, как из ведра, и все, сразу и закончился. Обратно мне теперь к врагам незаметно не пробраться, так что пришлось искать новую позицию в наших войсках. Сокрушенно качая головой о тех трофеях, что теперь собрать не получится. Пристроился поближе к генералу. Повезло, с ним был полный порядок. Генерал мне понравился, да к тому же он прочитал то письмо от ректора по поводу меня, и я, скорее всего, смогу рассчитывать на то, что он меня поддержит в какой-нибудь непростой ситуации. Мало ли, как жизнь сложится. Не знаю точно, что именно было в письме, написал ли ректор, что я жених его дочки, и что именно король отправил меня на фронт, но в любом случае в мою пользу будет говорить сам факт, что я прибыл с письмом от брата короля. Думаю, каждого студента с личным письмом от ректора на войну не присылают, так что отношение генерала ко мне будет более серьезным. Я не рвался к тому, чтобы иметь особое к себе отношение со стороны начальства, но мне хватало мозгов, чтобы понять, что иногда это не бывает лишним. Достаточно вспомнить о том, что тут могучих, как грязи. Вон, я даже выбравшись за линию фронта, на одного из них наткнулся, а я все еще не знаю, заморозили ли мы вендетту на время войны, как велят королевские законы, или она все еще в силе.